Угрюм и празден часто я брожу, напрасно веру светлую лелею, на славный подвиг силы не имею, для песни сердца слов не нахожу. Но за тобой ревниво я слежу, тебя понять и оценить умею, вот отчего я дружбой горд твоей и близостью твоею дорожу. Спасибо жизни, пусть по воле рока истерзан, обижена глубоко, душа порою в сон погружена, но лишь краса душевная коснется усталых глаз, бессмертная проснется и звучно затрепещет, как струна. Спи, еще зарею холодно